Глава третья. Лежу, значит, я все еще связанным. Стану. От раздражения и боли стану. Паразит стонет, а вены вздуваются. Как я недавно говорил, беда не приходит одна. То, что я стал мировым богом Оргена, это, конечно, хорошо, но если сравнивать с едой, то мне нужно за два вкуса съесть бургер из «Обожраться и точка». Причем этот бургер 10-уровневый с 9 котлетами. Ну, я челюсти вывихнул. «Ой, Гаус!» — услышал я испуганный голос Рейны. Она подскочила к моей кровати, а я, к слову, был в своей комнате. «Кто тебя так связал? И главное, что с тобой? Ты же раздуваешься!» В ответ простонал, а перепуганная блондинка мигом разорвала веревки и начала меня исцелять. Но толк-то от ее исцеления. Хотя, вру, паразиту стало чуточку лучше. «Ты вновь стал сильнее», — поняла она, обнимая мое безвольное тело. «Вечно все берешь на себя, дурак, идиот, скотина!» После этого меня поцеловали. «А я тут как бы помираю?» «Ну ладно, не совсем помираю, но что-то схожее». «Скажи, что сделать? Стать твоим замом? Поделиться душой? Убить кого-нибудь?» Я тут же представил Рейну своим замом, и резко все тело сжалось. Страшно. И вдруг стало не так уж и больно. Да и разрушаться я перестал. Пожалуй, все не так уж и плохо. Неторопливо найду парочку замов, и я даже придумал, как все это провернуть. «Тебе лучше? Скажи, что тебе лучше?» Тем временем Рейна пустила слезу. Да и моську такую сделала, что я начал чувствовать себя козлом. «Лучше. Спасибо. Это все благодаря тебе». Улыбнувшись и убрав красивые золотистые волосы с лица, что не менее красиво, поцеловал свою богиню. Вот только она еще сильнее разревелась от переполнявших ее чувств. Пришлось обнимать ее и гладить, благо на спинке кровати появилась кошка. Оксана лапками кидала мне в рот болотную ягодку. «Есть хочу, просто кошмар». «Оживаю. Так, что делать? Сперва подумать, кого я могу сделать замами. Изя предлагал свою кандидатуру, но ему не хватает божественности. Без этого он не станет богом-замом. Варианта два. Скорее завершать эпос богов 2 или альтернативный вариант. Блин. В любом варианте мне будет плохо, потому что я столько осколков души из себя вырвал, что так и правда могу память потерять. Или часть своей личности. Нет, это не вариант». «Игнис!» — вдруг воскликнула Рейна и резко перестала плакать. «Игнис поможет». «А она что?» «Влюблена в тебя до чертиков. Тебе же нужен зам на оборону в Шоеву, так?» Богиня выглядела уверенной и решительной. А миг назад ревела и говорила, насколько сильно меня любит, а также занималась самобичеванием. Магия. Женская магия. «Нужен. Но где оборона и где Игнис?» — покривил я лицом. «Из нее такой же воин, как из Рейны Созидатель». «Потому что Игнис даст тебе часть своей души, передав силу. В ответ ничего. А ты получишь немного силы и сможешь сделать нового зама. Диан, к примеру, подходит. Он сильный, решительный и отлично подойдет на роль защитника Шойу». Я уставился на богиню, а та сделала обиженную мордочку. «Знаю, я редко что-то умное предлагаю, но не надо так удивляться». «Нет, я не про это», — покачал я головой. «Как Игнис отдаст мне часть своей души и силой поделится?» «Ну, так ты сверхбог. Вероятно, сможешь». «В таком случае божественные планы Игнис и Диана перенесутся сюда, в мир богов». «Ну так просто спроси их. Уверена, они согласятся». Я замолчал, обдумывая сказанное. «Может, и получится. Правда, это уже порнография выходит. Бог, владеющий силой кучи богов. Да и обойдется. Дорого это мне обойдется, но альтернативы пока не вижу». «Спасибо. Попробую». Я хотел было подняться с кровати, но лапки Рейны прижали меня к мягкости. Я перенервничала и хочу...» — томным голосом произнесла кучерявая Златовласка. «Женщина, я тут полуживой как бы...» — возразил. «Говоришь нормально, выглядишь нормально, значит, все нормально...» — ответила та и уже разделась. Ух, как ее грудь налилась. Руки сами потянулись к этим шарам и... «Ай! Молоком прямо в глаз!» «Не трогать! Это собственность Лизы и Оли!» — захихикала она. «У меня от возмущения аж брови на лоб залезли. Но ничего не поделать, иначе она тут все зальет. Похоже, Рейна перестаралась с исцелением. У нее грудь размера на два распухла. И каким бы голодным я ни был, но отбирать еду у дочерей не стал. Так что 20 минут потерзал богиню, пока та не вырубилась и свободен. Рейна очень уж чувствительная сейчас. Лишь после этого... Нет. Поесть мне не дали. Рыжие похитили меня и притащили в детскую. Там сейчас Таня кормила Михаила. Так назвали моего сына. Оля с Лизой спали в отдельных кроватках и выглядели так, будто сейчас лопнут. Учитывая бидоны Рейны, там и захлебнуться несложно. «Правда, красавицы?» — улыбнулась Таня. Выглядела она хорошо. Бодра, полна силы, счастья. Душа прямо вся сияет. «Наверное», — посмотрел я на младенчиков. «Ну, нет. Ничего не скажу. Младенчики как младенчики». «Мужчины», — захихикала женщина. «Миш, смотри, вот твой папка». Оторвав от груди пацана, она повернула его ко мне. Он посмотрел на меня, что-то фыркнул и потянулся к груди мамочки. «Обжорка, он весь в папочку», — захихикала та, после чего кинула взгляд на рыжих. «А вы когда?» «Ой, вот не надо. Закончим академию, поживем для себя и там подумаем», — ответила Катя, и Лена кивала ей. А потом девчата испарились. «Трусихи, как и ты». «Жизнь меня к такому не готовила», — покачал я головой и осмотрел детскую. Несколько кроваток, стол для пеленания, что-то вроде ванной для подмывания и всякое разное для детей. С пятого раза я добрался до кухни и просто похватал, что можно съесть, и там же сел. «Вот он где!» — рассмеялась Ангелина, открыв холодильник. «А там я сидел и колбасу ел. Холодильник, к слову, большой». Обреченно вздохнув, в два укуса доел колбасу и вылез. «Что случилось?» «Там это... Тимофея ищут. Не знаешь, где он?» Я застыл и попытался вспомнить. «Вчера у нас была гулянка. Все шло более-менее прилично. Так, память подводит». Егорыч вновь подсунул новинку. «Ух!» — скривил я лицо, вспоминая один момент. «Мы начали спорить по поводу женщин. Но нет, я его не скормил суккубом, которые любили бы его до потери сознания. Хотя те могли бы любить и после потери». Потом спорили по поводу... Забыл уже. Далее он жаловался на жизнь и то, как сложно быть принцем. Вспомнил. С помощью шагов пространства я перенесся в одну из комнат, где и обнаружился Тимофей. Лежит себе на кровати, на голове шлем виртуальной реальности. Подхожу и хлопаю по шлему. Минуту спустя он проснулся, весьма недовольный. «Блин, меня чуть монстр не убил, когда на весь обзор появилась картинка с камер шлема!» — завозмущался наследник престола и снял шлем. «Хм, переделаю этот момент», — согласился я и добавил после короткой паузы. «Как впечатление?» «Настоящая отдушина!» Принц искренне заулыбался, но долго улыбиться ему не дали. За ним приехали гвардейцы. Так что вскоре постучали в дверь и принца утащили. Видимо, батюшка ругать будет. Шлем я ему подарил, причем самый дешевый. Но не только потому, что жлоб. Просто он же хотел побыть простым человеком. Ну вот, и пусть побудет. В скором времени я смог побыть сам с собой и помозговать. До момента, когда демоны ударят в полную силу, осталось не так уж и много времени. Что у меня осталось из незавершенных дел? Война в Бразилии идет как по маслу. Владыки сплошь потрепаны пожирателями миров, так что мои освободительные войска стремительно захватывают территории без особого сопротивления местных. Оксана приглядывает за ними и перебрасывает подкрепления по мере необходимости. Количество верующих в меня в Бразилии растет, как и мой легион. В конфедерации тоже все спокойно. Ко мне были вопросы по поводу «Что за фигня с пауками?», на что генерал Маня просто опубликовала пару десятков видеороликов о том, как они зачищали горы от пауков. Ну и как людей спасали. Не забыла она показать ролики, где пауки-полубоги сражаются с сильнейшими бойцами легиона, и те едва побеждают. Но это так, чтобы конфедераты понимали, с кем мы имели дело. В Египте Ра повел свою армию на базы демонов. И что я могу сказать? Сука, подражатель! Он поставил руны транспорт и сделал 4 пустынных демона своим транспортом. Но это лишь он. Однако у него есть Цукиюми, и у нее тоже 4 пустынных демона. Мне даже на миг стало жалко демонов. К слову, руна-транспорт после возвышения дает 2 слота для техники. У меня тоже руна улучшилась после возвышения и становления сверхбогом. Так что Египет сейчас вычищается, а за ним и Северо-Западная Африка. Кстати, король Египта помогает в этом. Грубо говоря, с помощью легиона эти 2 силы смогли скоординировать свою атаку. На Дальнем Востоке пока нестабильно. Гибель Сусаноо потрясла Сигунат, а также тамошних богов. Цусима сейчас там лютуют. Ну как лютуют? Позвала Егорыча, сказала: «Милые, они меня обижают, и все. Всем хана». Юмика и ее клан сейчас выбивают у Сёгуна благо за то, что их представителей вырезали на территории столицы, причем силами Сигуната. Впрочем, думаю, вскоре к Сёгуну немало претензий посыпется. Все же он остался без бога, который и защищал правящий род. А я прекрасно помню, что там есть еще несколько предателей. Пожалуй, можно наведаться к ним. Даже нужно. Очищенная божественная сущность помогает мне восстановиться и зарастить повреждения души. Так что займусь-ка я этим прямо сейчас. Создал аватара в резиденции клана Ики-И. «Никуда не годится», — посмотрел я на покрытое трещинами тело и развеял аватара. Мысленно связавшись с Эгнис, позвал ее в свою комнату, и богиня не заставила себя долго ждать. Она выглядела как сытая, очень довольная кошка. «Добрый день», — улыбнулась остроухая красавица. На Эгнис была футболка и короткие шорты, в которых эта величественная и важная особа выглядела очень даже мило. Из ее шикарных волос цвета солнца, по-домашнему сложенных в конский хвост, выглядывали совсем небольшие рожки, как у овец. «Добрый, а ты чего такая довольная?» — прищурился я. «Да так». Она почему-то погладила живот и, подойдя поближе, присела на кровать. «Чем я могу тебе помочь?» «Мне нужны твоя сила и поддержка. Я немного перенапрягся». «Да. Внимательно слушаю тебя. Чем же именно я могу тебе помочь и какая нужна поддержка?» Она самодовольно улыбалась, а у меня уже глаз начал дергаться. «Женщина, мне, блин, не до твоих брачных игр!» Схватив ее, бросил на кровать и, стянув шорты, принялся выбивать самодовольство. А та была лишь рада этому. В итоге целый час убил на переговоры. «Продано», — захихикала богиня, лежащая рядом. Она тяжело дышала, а по красивому изящному телу текли капли пота. «Я вся твоя. Но ты...» Она вдруг залезла на меня и села на живот. «Гад такой! Так долго не принимал мои чувства, мучил меня и заставил страдать. Как тебе после этого не отомстить?» «Женщина, пощади, вас много, а я один», — простонал я, чувствуя обреченность. «Это и правда какое-то проклятие. Я так долго динамил Рейну, что само мироздание решило меня проучить. Но это слишком жестоко». «Так и быть. Пока что я тебя пощажу. Но это пока что». Она хитро улыбнулась. «С Рейной мы уже поговорили. Я согласна. Шоя сказала, что поддержит меня. Смерть с кармой тоже. Но совсем без повреждений ты не сможешь отделаться. Но мне хватит и крохотного кусочка души». «Что делать с твоим божественным планом?» «А что с ним? Он просто перенесется в мир богов и станет, как там сказала Лена, очередной игровой локацией». Я посмотрел на нее как на рептилоида, что замаскировался под весьма соблазнительную девушку, а та стукнула меня по груди. Раз ты такой засранец, всех вокруг считаешь глупыми, то заберу у тебя еще час твоей жизни». С этими словами богиня использовала свою силу жизни и вцепилась в меня, словно клещ. «Не отодрать!» Пришлось отодрать, лишь после этого меня простили, и Игнис вырвала из своей груди сгусток энергии. Сейчас мы сидели на кровати друг напротив друга. «Как же больно, блин!» — простонала она и тяжело задышала, после чего я вырвал из себя небольшой осколок души. Он был раз в 10 меньше того, что вырвала Игнис. Кажется, это была пятая часть ее души. «Зачем так много?» «Потому что ты, блин, слишком сильный!» — выругалась та, строго смотря на меня. — Но я ни о чем не жалею. С этими словами мы вложили друг в друга осколки душ и закрепили что-то вроде контракта. После этого по моему телу протекла волна силы и энергии, причем как и по телу Игнис. Она вспыхнула белым туманом, и ее волосы окрасились в белый, а я... Никак я не изменился. — О, да! Наконец-то! Как хорошо! Паразит там, похоже, оргазм поймал. А я не сразу понял, но почувствовал силу Игнис. Взглянул на руку, и она начала трансформироваться в руку Гаура, потом обратно. Вот оно что. Сила жизни позволяет менять тело. Не только, — улыбнулась Игнис, хотя выглядела она сонной. Но я, наверное, потом расскажу. «Что-то мне плохо очень». Она прилегла, а я достал очищенные божественные сущности и накормил ею богиню. Да и сам подкрепился. В итоге Рейна оказалась права. Сил я получил больше, чем потратил. А еще, благодаря жизни, я могу обойтись и без божественного облика. Мое тело теперь пропитано силой, и божественная энергия больше не перегрузит его. «Дьявол! Если бы раньше... Ладно, неважно. Сделанного не воротишь. Что было, то прошло». «Спасибо». Поцеловав, Игнис облачился в форму легиона и перенесся в Новый Токио. Тело было легким, сильным и полным энергии, так что я немного попрыгал на месте и, создав особую обувь, поднялся в небо. Оказавшись в центре города, ударил сканером. Но, как и думал, богов здесь не было. Ни одного. Ладно, Япония слишком маленькая, чтобы здесь можно было потеряться. По этой причине я призвал ворона и, оседлав его, полетел в места, которые мне ранее указала Цусима. «Птица, ты уже завершил свою месть?» «Нет, еще!» — услышал голос в голове. «Сейчас мы летели на огромной скорости, так что общались мы мыслями. Иначе, если откроешь рот, тебе его порвет». «Последний спрятался после известия о гибели брата». «Ясно. Но долго прятаться он всяко не сможет. Если все же сможет, то подам запрос в правительство от имени Легиона». «Спасибо». Вскоре мы оказались над большим городом, но сканер показал, что цель уже спряталась. Вот только вся страна поделена на зоны влияния. Так что вряд ли бог прячется где-то вне территории своей зоны. Мы полетели к западному берегу, но богов там нет, лишь существенные разрушения после вторжения пожирателей. Правда, разрушения в основном от чудовищ, которые захотели полакомиться этими самыми пожирателями. Причем немало чудищ спряталось в земле, и весной японцев ждут сюрпризы. Далее мы полетели на юг, потом на север и петляли несколько часов. А потом я нашел... 4 обелиска в пещере, 4 бога и 1000 юкаев. Ах вы ж черти! Еще и такие сильные. Ладно, придется использовать чит-код. «Гаус и о помощи просит», — захихикала появившаяся аватар Рейны. Она плюхнулась мне на коленки и укусила за шею. «Съела бы тебя! Слишком уж вкусный, зараза!» «Одна укусит, потом вторая, и все. Нет Гаусса!» — обреченно вздохнул я, сидящий на спине ворона. «А вот нечего быть бабником. Еще и нам, законным женам, взял и изменил, мерзавец!» Рейна принялась кусать меня за шею, но нежно. И главное, сама ведь Игнис предложила. А теперь изменил, да изменил. Ладно, кого убить, кого испепелить, уничтожить страну, мир, галактику? Рейна была полна энергии и вся светилась от счастья. Ну да, ее мечта исполнилась, а мне кроватка может лишь сниться. А еще я уже... Кошмар! Я даже не помню, когда последний раз лакомился тортиком. Вот те боги работают на демонов. А Юкаи... Да черт их знает. Но они тоже плохие. Мне одному не хочется с ними возиться. И так ослаблен. «Ой, делов-то!» Она взмахнула рукой, и с неба ударил луч энергии около километра в диаметре. «Показушница!» «Ха-ха-ха! Но это слабая атака. Она их лишь ослабила и поранила. Теперь можно смело добить их в рукопашке!» Рейна вскочила на ноги и, весело смеясь, спрыгнула с ворона и полетела к юкаям, что окружали гору. Я лишь вздохнул и, использовав шаг в пространство, оказался внизу. Прямо в пещере с богами. Их не задел луч, но они ощутили мощь Рейна и были перепуганы. «Это он?» Меня сразу же окружили. Все же сложно не почувствовать энергетический всплеск. «Именем Хранителя, за сговор с демонами и йокаями я приговариваю вас к смерти», — тут же приказал я и, взмахнув рукой, выпустил своих сильнейших стражей, включая Кики. Она стала королевской темной нагой, так что теперь очень даже сильна. «Постой! Пощади, мы...» — заговорил один из японских богов, но ему в спину впились волосы Бани. Тут же рядом оказался Алрен, мой серокожий зомби, и ударил мечом, покрытым адским пламенем. Рядом генерал-скелет Ямамото вместе с фантомным рыцарем Рокура теснили другого бога, пухлого старичка. Изи и Кики схлестнулись с богиней-лучницей, а последнего я взял на себя. «Не надо! Это все Сусаноо! Он сдох! Мы ни при чем!» оправдывался лысый японец с татуировками на всю лысину. С ним я бился на мечах, и он позорно проигрывал, получая серьезные ранения. «А якая откуда? Эти демонические твари неплохо так отожрались». «Сусаноо! Он их породил! Это все он!» Начал тот оправдываться, но позади появилась Юмика и вонзила кинжал тому в шею, пробивая защиту. Я тут же ударил рукой и одним рывком вырвал половину души. «Решила помочь», — спокойно ответила девушка и исчезла. Шаг в пространство, видимо. Я поглотил бога и бросился на остальных. А те уже были ослаблены, перепуганы Рейной и истощены переносом облика. Легкая добыча. Бой был скоротечен. И уже пару минут спустя мои стражи тащили обломки обелисков в мое межпространственное хранилище. Также количество моих радужных мечей увеличилось до 7. Отлично. Вскоре мы вышли из пещеры, а там... «Что-то вы долго», — смеялась Рейна, сидящая на трупе Юкая, что походил на китайского дракона. «Весьма огромного». Богиня была по уши в крови, а на макушке лежал здоровенный такой глаз. «Показушница», — покачал я головой и высосал всю силу из этих юкаев. «Рейна так не умеет, а я получил несколько миллионов Б. Неплохо». «Б». Она показала мне язык и, расхохотавшись, развеялась. «Похоже, у нее чудесное настроение», — заметила Юмика, которую я приобнял за талию. «Клан Эки не желает вернуться на родину?» «Очень желает. Но вскоре будет вторжение демонов, так что сперва его бы пережить». «Переживем. Я тут придумал новый сюрприз для демонов. Им понравится. Главное — успеть его реализовать». «Нужна помощь?» Она посмотрела на меня взглядом полным любви и заботы. А я вздохнул. «Возможно, не так уж и плохо, когда тебя любят и заботятся». «Нужна. Прежде чем демоны начнут действовать, нужно опустошить их тюрьму. А еще...» «Обернись». Юмика поцеловала меня и развеяла аватара. «Я обернулся. А там тоже Юмика. Но уже настоящая». В ее руке был сгусток энергии. «И ты туда же». «Пусть ты и старше меня почти в 100 раз», — захихикала она, подходя ближе. «Но я готова пойти с тобой до конца». «Я уже почти закончился», — смеялся я сквозь слезы, отрывая очередной осколок души. «Смерть». «Но совсем немного». Мы обменялись душами и заключили контракт. Юмика прикусила губу и упала на меня. Так и стояли минут 20 в окружении трупов юкаев. «Господин!» — из пещеры вышла Кики. «Можно?» — она указала на трупы юкаев. В ответ кивнул ей и открыл портал в пещеры змеелюдов. Они тут же хлынули толпой, и, хватая тела юкаев, которых здесь были тысячи, принялись уносить их обратно. К слову, стоит ли говорить, что во многих юкаях имелись осколки душ богов? Многие уже почти переварены, другие еще свежие. Видимо, Сусанова и правда подкармливал юкаев. Это хорошо. Много строительного материала, который зарастит раны в моей душе. Но мне бы время. Месяц. Хотя бы месяц покоя. Смеетесь, старые кошелки? Многого желаю? Злые вы. Но знайте, добро всегда побеждает зло. Так что, когда я победю, готовьте свои задницы. Ладно. Обняв Юмика, мы переместились к моему, точнее уже нашему обелиску. Вместе с богиней мне передалась и вся ее энергия, что она скопила. Вот на нее Юмика и была доведена до 11 уровня алтаря, и он был трехгранный. У Игнис тоже. Мы подошли к нему, и там было две руны. Третья грань пустая. На первой руна — Ики. Да, руна так и называется. Она обозначает сущность богини острова Ики. Далее руна, обозначающая странный символ. Переводится он как «путь шиноби». У Цукиёми такая же руна. Что ставить на третью грань, решит сама Юмика. Но мы пошли к обелиску Игнис. Находился тот недалеко, и так же, как и все остальные обелиски, он окружал мой гигантский обелиск. У Игнис была жизнь. Что эта руна делает, вполне очевидно. А вот вторая грань, как и третья, были пусты. «Ой, а у тебя учение появилось!» — услышал я голос Юмика и обернулся к своему обелиску. И правда. Похоже, руна Юмика и Игнис перенеслась ко мне и добавила новую грань. Понятно. Эта руна будет работать на всех. Точнее, все мои нейтральные руны работают на всех. Почти как руны пантеона для богов пантеона. У Игнис было весьма немного божественной энергии, но ее хватило, и даже я ушел в плюс. И теперь... ее верующие дают мне Б, ведь мы теперь едины. Верующие в Юмика также присоединились к нашей энергосистеме. Отлично. А потом еще и Диана подключила со всеми его номи. Но, пожалуй, сперва немного оживу, потому что вместе с правами пришли и обязанности. Часть нагрузки Игнис, которая помогала Шое, перешла на меня. А вот от Ики нагрузка практически нулевая. «Вот вы где!» — услышали мы голос аватара Игнис. «Пойдемте, покажу!» Она нас обхватила и шагом в пространство утащила куда-то. А я тут же выругался. «Драконы!» — замахал я пальцем, тыча его в сторону двух зеленых ящериц, что спали у большого пруда. Они подняли свои драконьи морды и фыркнули на меня. «Да вы офигели! Испепелить!» «Не настоящий, я сама их создала». Игнис набросилась на меня и, схватив руку, в которой уже начало появляться пламя, отвела в сторону. «Ничего не могу с собой поделать. Видишь дракона? Убиваешь дракона. Это был главный закон богов, правда, негласный». «Все, все», — выдохнув, погладил девушку по голове. «Здрасте. Это, я так понимаю, твой божественный план?» «Да, я создала джунгли жизни, населила его могущественными зверями, сделала ловушки, сокровища и много интересных мест». Я с удивлением посмотрел на нее. «Руна владения. Отличная штука. Еще и подсказывает, как лучше, чтобы интегрироваться в твою игру». «Руна показывает, как лучше? Подозрительно». «Но я говорю, как есть». Она пожала плечами. А после я обхватил девушек, и мы взлетели. Это были бескрайние джунгли, полные древних руин, прекрасных пейзажей, озер и рек. А еще там нашелся городок, построенный на ветвях огромного древа. Ну как огромного? Оно было высотой в пару километров. И, по словам Игнис, На нем можно добыть плод жизни. Это как вода жизни, но мягче и легче эффект. Грубо говоря, съев такое, можно исцелить все раны и получить омоложение на пару лет. Хм. Когда игроки начнут добывать эти плоды, я озолочусь. Вскоре мы закончили осматривать эти джунгли и вернулись домой. И сложно в это поверить, но я до самого вечера отдыхал. Мне приготовили шикарнейший торт с болотными ягодами и плодами жизни. Юмика нарвала. А ужин был просто великолепным. Ко мне никто не приставал. Рейна хвалилась своими успехами на Оргене, Игнис — своими на Шой-У. Рыжие коварно улыбались, а рассказ Ани, как она пытает кабана, даже не особо и испортил нам аппетит. А еще мы испытали одну штуку. Я же содержу в себе кучу энергии жизни, так что если я облежу ранку, она тут же заживет, а мои поцелуи имеют сильный, целебный и немного омолаживающий эффект. Да я даже на кустик пописал, а он давай расти с огромной скоростью. Жезл плодородия ССС ранга? Мне достаточно покакать, чтобы все вокруг стало плодородным. С таким количеством сил, что во мне намешалось, я уже стал каким-то монстром. «Дорогой, пора!» — вдруг зазвенели настенные часы, и девушки встали из-за стола. «Понятно. За покой и отдых придется платить тяжелым физическим тру...» «А?» «Крепче вяжи!» — выкрикнула Катя. «Он уже один раз вырвался!» «Женщины, вы что творите?» — недоумевал я. «Скоро проклятие Ани заработает!» — ответили мне и продолжили связывать божественными веревками. «Что? Все настолько жестко?» — поинтересовалась Рейна. «То, что ты рассказывала про ваш секс с Гауром, вся фигня. Тут будет настоящее чудовище, еще и силы жизни!» Ангелина, кажется, слегка паниковала. «О, об этом я не подумала». Рейна прикусила губу и посмотрела на меня, будто размышляя, справится она или нет. «Я же сейчас в человеческом теле», — осознала она. «Крепче вяжите его!» На меня накинули такие цепи, что появились в руках Рейны. «В смысле артефакт ССС-ранга? Такие вообще есть?» «А кляп зачем?» — удивилась Рейна. «А я как удивился!» «Так он будет так мычать, что язык может откусить себя. Да этот рев просто кошмарен!» Ангелина вздрогнула и, посмотрев на меня, захихикала. «Кажется, мы перестарались. Думаешь?» — поинтересовалась Катя, глядя на меня. То есть пятиметровый шар из цепей, веревок и головой, торчащий из всего этого безобразия. «Ты права. Кто знает, сколько силёнок прибавилось этому проклятому богу!» — закивала Ангелина. «Простите меня, пожалуйста». Она опустила взгляд. А меня в этот момент будто током ударило. Разум затуманился, и тело налилось силой. Силой и жаждой. Жаждой женщины! Неизвестный мир. Древняя крепость орбиталов. Некоторое время назад. Это была огромная крепость, что пережила бесчисленные сражения, произошедшие более 10 000 лет назад. Сейчас же огромные трубы, что были стволами пушек, покрылись деревьями и травой. И вот, впервые за 1000 лет здесь появилась жизнь. То из одного, то из другого разлома выскакивали мужчины в масках демонических животных. Но один из них буквально вывалился из разлома. «Первый!» К человеку с маской демонического орла подбежал кот, змея и таракан. «Жив!» Простонал тот, но выглядел он скорее мертвым. Почти половина тела была уничтожена. «Что произошло?» «Не представляю. Но, наверное, Гаус вычислил нашу главную базу». Орел кашлял кровью, но даже невооруженным взглядом было видно, что раны постепенно зарастают. «Второй. Он погиб». «Хантинг? Как это могло произойти?» Недоумевали демоны. «План же был идеальным. Рейна рожала и не могла ничего сделать. Неужели Гаус сам одолел второго?» — спросил змей. «Не знаю. Орген потерян. Все наши силы уничтожены. Оперативники Хантона принесены в жертву, но это не помогло». «Ловушка!» — вдруг произнес таракан. «Гаус подготовил ловушку, и когда она захлопнулась, пошел в атаку на нас». «Значит, мы вовремя сбежали?» — спросил кот, на что таракан лишь пожал плечами. «Но как он нас вычислил?» «Стоп! Неужели Хантон?» Кот резко разбух, становясь чудовищем. «Хантон мог!» Змей скривил морду под маской. «Неужели пытался выкупить свою жизнь?» «Не мог он!» — рыкнул таракан. «Он не такой!» «Но тогда откуда?» — прокричал кот. «Ад!» — заговорил орел, приседая. «Вероятно, душа Хантона попала в ад. Он боится боли и страданий. А учитывая, что скорость течения времени в аду существенно отличается от времени в реальности, Хантон мог расколоться». «Проклятие! Что тогда делаем? Гаус уже знает обо всех наших планах». «Я потому и попал под удар», — с трудом говорит орел. «Потому что отдавал приказы. Гаус ничего не найдет и не сможет нам помешать». Демоны облегченно выдохнули. Раз плану это не помешает, то и волноваться не стоит.